не будоражит, но статистика ведь вообще скучная, сухая вещь. Успехи техники. Один ливерпульский механик изобрел машину, которая сама сеет лен, поливает его, выращивает, снимает с поля, очищает, сучит нитки, ткет льняную материю и сама же снашивает ее. Льняное же масло, добываемое машиной из семян, идет на смазку частей машины. Ясно, что этот ливерпульский механик просто дурак. Кому нужна такая машина? Но читатель не будет задаваться таким вопросом. Его внимание привлекает просто сложность такой удивительной машины. А если хотите быть вполне научными, напишите что-нибудь об X-теории или радии. Броненосец в 18 тысяч тонн. Можно, по словам ученых, приводить в движение одним миллиметром радия. Или радий как средство от бессонницы. Остерегайтесь писать что-нибудь о рентгеновских X-лучах. Они вышли из моды. Потому что смесь имеет свою моду, свою этику, свои законы. Об американских миллиардерах. Этот отдел распадается на такие ясно очерченные подотделы. А. Карьера миллиардера. Миллиардер Джон Гуд был сапожным подмастерьем или продавцом сигар в разнос или угольщиком, но, скопив немного денег, он открыл небольшое дело, его ум и предприимчивость сделали то, что и... Т.Д. и Т.П. Б. Пожертвование миллиардера Карнеджи, но можно писать на что угодно, в зависимости от вкусов и наклонностей пишущего. В. Причуды миллиардера. Главным образом, устройство специальных обедов. Например, тигровый обед. Пишется так. На днях 5-й авеню было позабавлено оригинальным тигровым обедом, устроенным королевой пуговиц мистрис Адьюснопс. Обед происходил в громадной тигровой клетке, устроенной из железных прутьев. Все обедующие лежали на тигровых шкурах, а лакеями были настоящие индусы шикарии, охотники за тиграми. Ели сырое мясо, терзая его зубами. Одеты все обедающие были в полосатые костюмы. Из драгоценных камней допускался только тигровый глаз. На стене висела карта реки «Тигр». Оркестр играл старинный романс «Тигренок». Да, конечно, то, что вы выдумали, очень глупо. Но ведь и выдумки американских миллиардеров особым остроумием, вероятно, не отличаются. В крайнем случае обругают. И то не вас, а американцев, и по делам. Можете описать, если хотите, людоедский обед, жемчужный обед, обед убийц и собачий ужин. Еще об уме животных. Еще, значит, уже многое об уме животных писалось. Таким образом, нужно что-нибудь экстравагантное. Никто вам не мешает рассказать о диковинной собаке, живущей в бассейне реки Ориноко. Пойди-ка, поищи-ка. Собака это очень недурно пишет масляными красками, а недавно написала такой схожий портрет хозяина, что многие ученые заинтересовались ею. Ученые обязательно должны интересоваться такими вещами. Эта же собака поворачивает зубами электрические осветительные кнопки, когда ее сажают в темную комнату, и недавно исправила даже испортившийся электрический звонок. Скажете, невероятно? Самый простодушный читатель не поверит? Поверит. Вот что я написал однажды в отделе «Смесь» в одной харьковской газете. Еще об уме слонов. В гамбургском зоологическом саду содержался слон Джипси, общий любимец. Недавно он заметил, что несколько дней подряд к нему подходил грустный, бедно одетый, симпатичного вида незнакомец и, лаская его, кормил вкусными булками. Но однажды он пришел еще более грустный и похудевший. Пошарив по карманам, он вздохнул и отвернулся. Сердце слона разрывалось от жалости. Но в это время к друзьям приблизился какой-то незнакомец жестокого вида и стал кричать на печального господина, показывая ему белую продолговатую бумагу. Нужно ли говорить, что это был вексель симпатичного господина, которому, векселю, наступил срок? Бедняк печально смотрел на вексель, предвидя разорение, но слон мигом сообразил, в чем дело, протянул хобот, выхватил из рук взаимодавца вексель и в один миг съел его. Нужно ли говорить, что все окончилось ко всеобщему благополучию,